Глава 15. Когда они вернулись домой, Пауло помчался в ванную. Его мочевой пузырь переполнился. Он не закрыл за собой дверь, и Элия пошел за ним и стал наблюдать, как отец писает. Вид у малыша был довольный. Он протянул ладошку, пытаясь разорвать желтую дугу. Пауло рассмеялся и остановил малыша. «Эй, ты что? Не трогай!» Он застегнул молнию и открыл кран над раковиной. «Иди сюда, помоем руки». Он подал мальчику мыло в форме уточки. Элия рассматривал его, пока оно не выскользнуло у него из рук. Он рассмеялся. Пауло с удовольствием слушал его гортанный смех, исходивший откуда-то снизу. Потом внезапно подхватил его на руки и громко чмокнул в одну щеку, потом в другую. «Какой ты красивый!» — воскликнул он. «Какой?» — отозвался малыш. Он смотрел на отца удивленно, неуверенно и никак не мог взять в толк, чему он так радуется. Пауло не понял причин его недоумения, поставил его на пол, погладил по плечам и заявил: «Сейчас будем купаться». Он вышел проведать Виолу. Та сидела на диване, все еще в пальто, положив руку на бежевую подушку. «Я помою Элия, ладно?» — торопливо проговорил он. «А ты прими душ и закажи пиццу. Мне пепперони, к черту гастрит. Завтра две таблетки от изжоги и все». Она по-прежнему сидела с отсутствующим видом, с сухими глазами, потом повернулась как робот и открыла рот. «Иван? Иван?» «Папа, вода!» «Иду, мой хороший». Илья поднялся на цыпочки и подошел к Виоле. Забрался на диван, как зверек. Сначала подтянул ноги, потом уцепился руками. Обхватил ладошками лицо матери и повторил: «Вода!» Она погладила его по голове, сделала пальцем пробор с одной стороны. Волосы у него отросли, их пора было подстричь. Пауло несколько раз ей напоминал, но она так и не собралась. Он появился на свет с волосами, этот младенческий пушок был волшебным. «Иди с папой», — велела она, подтолкнув его рукой. «Виола, все в порядке?» Он уже видел ее в таком состоянии. Краткое нарушение сознания — отсутствующий вид, забывчивость. Никаких последствий, только крайний упадок сил. Врачи предполагали, что одним из побочных посттравматических эффектов будут эпилептические припадки. Но это не подтвердилось. Зато она страдала от сильнейших мигрений и от нарколепсии, часто внезапно засыпала. У нее случались приступы непреодолимой усталости. Они настигали ее мгновенно, как стрела, и сбивали с ног. Она засыпала, свернувшись клубком, калачиком, в позе эмбриона. Спящая красавица. В такие моменты Пауло любил ее так же сильно, как в первые дни. После несчастного случая он часто так ее и заставал. Она спала, подложив руку под голову, сжав губы и подтянув колени к груди. Порой она звонила ему в офис и предупреждала: «Беги скорее, я устала, у меня нет сил». Пауло, сломя голову, несся по Виа-Париоле, влетал в дверь и обнаруживал, что она спит сидя, опершись на перекладину детской кроватки или на стенку манежа. Губы у нее белые, плотно сжатые, а Элия играет рядом с ней в безопасном огороженном пространстве. Сколько раз он помогал ей лечь, и она, держа его за руку, опускалась на подушку и с умиротворенным видом засыпала. Это был укрепляющий, целительный сон, из которого она выходила веселой. Летаргический сон. За эти несколько месяцев к дурному настроению прибавилась мрачная мелочная агрессивность и вечная немая укоризна. А сон был мирный, тихий. Он уносил ее, а потом возвращал другой. Молчаливый, спокойный, разумный. Она чувствовала себя виноватой от того, что проспала так долго, а потому была покладистой и деловитой и могла растроганно сказать: «Приготовлю-ка я торт». «Ты устала, Виола?» — спросил ее Пауло, взяв сына за руку. «Немного». «Да», — прошептала она. «Хочешь пойти спать? День был очень тяжелый. Ты не волнуйся, я сам все сделаю». «Нет», — ответила она, откинувшись на подушку и продолжая водить рукой по сиденью дивана. «Я посижу здесь». «Ладно, как хочешь». Пауло взял Элия на руки и пошел на кухню, где стоял ядовитый запах хека. Пауло ненавидел эту рыбу. В детстве ее давала ему Рената, и только по этому пункту между матерью и Виолой царило полное согласие. Ребенка нужно кормить хеком с жирной кожей, воняющей болотом. Паула нашел стакан с носиком, сполоснул его, наполнил водой и поднес к губам Элия. Тот стал пить, задрав голову и вытянув руки по швам. Он хотел пить, но не капризничал. Стойкий оловянный солдатик. «Молодец», — похвалил его Паулу, взял за руку и повел в ванную. Открыл кран, стал раздевать сына. Худи, свитер, майка. Сложил все на крышку унитаза. Стянул носки. У Элия были тонкие продолговатые ногти на ногах. Они как будто поддерживали пальцы и казались наклеенными на кожу листочками, которые легко оторвать. Когда они, наконец, станут твердыми? Он заметил, что пупок совершенно черный. Взял ватную палочку, окунул ее в миндальное масло и предупредил Элия. «Сейчас будем чистить дырочку. Держись». Как только он сунул палочку во впадину, Элия засмеялся, наклонился вперед и втянул мягкий живот. Пауло вспомнил, как увидел веревочку на обрезке пуповины, когда впервые надевал сыну подгузник. Ему тогда помогала дежурная медсестра, бледная белокурая девушка, необычайно проворная. Это было в палате для новорожденных, насквозь пронизанной утренним светом. Окна, плексигласовые колыбельки, стекло, через которое родители наблюдали за малышами. Девушка, ни слова не говоря, прошлась с салфеткой по попке, потом обтерла яички, смазала кожу кремом, стала надевать подгузник, подложила его под спину, ловко и быстро подняла передний язычок и закрепила крылышки, посоветовав: «Не бойтесь, затягивайте плотнее». «А что делать с веревочкой?» — растерянно спросил он. «Сама отвалится», — отрезала она, стирая с рук остатки крема. Когда Виолу привезли в клинику, его накрыла волна адреналина. Им завладел могучий, неукротимый страх, и он помог ему продержаться до утра. Паулу чувствовал, что голова у него ясная, что он готов к действию, хотя на самом деле не был ни на что способен, что может все держать под контролем, в том числе боль, поставить ей заслон, приручить ее. В ту ночь, как ему казалось, он сумел сохранить исключительную силу, невероятные эмоциональные возможности. Нейрохирург сказал ему: «Гематома, возникшая вследствие сотрясения мозга, имеет диаметр более 3 сантиметров. Ее нужно удалить хирургическим путем. Мы установим субдуральный дренаж в лобной, теменной и височной зоне». Пауло закрыл глаза и представил себе мозг Виолы, распухший, синий. Профессор продолжал: «Мы установим закрытый дренаж с контролем давления, чтобы удалять кровяные сгустки и жидкость на срок от 2 до 3 суток». Он говорил тихо и, плавно двигая длинными пальцами, изображал свои действия в ходе предстоящего вмешательства. Он объяснял так, как будто проводил операцию на глазах у Паула, и тот прекрасно все понимал. Все сказанное показалось Паулу весьма разумным. Он ясно представил себе весь процесс, а главное, благодаря спокойному рассказу нейрохирурга, поверил в то, что в действительности речь идет не о сложной операции, а о простой рутинной процедуре. Паулу думал, что Виола может умереть. В этом и состояла проблема. Поэтому каждое решение давалось ему особенно тяжело. «Есть еще маленькое внутримозговое кровоизлияние рядом с гипоталамусом, но со временем оно рассосется». «Отлично». Он не нашелся, что еще сказать. Потом спросил: «А дети?» «Теперь о детях». Профессор некоторое время рассматривал носки своих ботинок. Затем заявил, что имеет место дистресс плода. Детей необходимо будет извлечь сразу же после установки дренажа. «Как только я закончу, доктор Герарди сделает кесарево. Все в раз». До установленного срока родов оставалось еще 20 дней. Паула был настроен оптимистично. Нейрохирург откланялся с подобающей случаю улыбкой, повернулся и удалился легкой изящной походкой. Дойдя до конца коридора, он исчез за дверью с длинной серебристой ручкой и 2 крошечными круглыми окошками, сквозь которые ничего нельзя было разглядеть. Запретная зона. Ад. Рай. В последующие часы Паула начал корить себя за то, что не спросил у нейрохирурга о последствиях операции, а главное, что конкретно он имел в виду, когда упомянул о дистрессе плода. Объяснений нейрохирурга ему хватило на час, не больше. А потом его голова стала пухнуть от бесчисленных вопросов, и жизненная энергия нежданно-негаданно стала бить через край. В ту ночь он покорил Эверест. Ему было невыносимо сидеть взаперти в этом коридоре на алюминиевой сетке, рядом с тележкой для медикаментов, на которой стоял блестящий эмалированный кувшин, и рассматривать свое кривое отражение на его выпуклом боку. К нему подошла женщина, проделав тот же путь, что и профессор, только в обратном направлении. На ней был зеленый халат, шапочка, очки в тонкой оправе, плотно сидевшие на прямом носу, под ними маленькие, узкие восточные глаза. Было 2 часа ночи. «Сеньор Манчини?» Она застала его врасплох, потому что, идя по длинному коридору, ни разу не посмотрела в его сторону. Не успел он встать, как доктор присел рядом с ним на краешек скамейки и скрестил руки под безжалостным неоновым светом. «Операция прошла успешно. Мы пока не знаем, когда Виола придет в себя, и, конечно, будут некоторые последствия, но это станет понятно со временем. Однако основные жизненные функции не затронуты». «Господи, и то хорошо». «Теперь о мальчике. Он весит 3 кг 100 г. Состояние у него прекрасное, особенно с учетом того, какой был удар». «Да». «А вот девочке не повезло. Думаю, вам известно, что это была дихориальная беременность, то есть у каждого плода своя плацента и свой амниотический пузырь. Я все это прекрасно знаю». Из-за несчастного случая плацента девочки отслоилась, травма оказалась слишком тяжелой. Смерть наступила еще в полости матки. Девочка родилась мертвой. Пока докторша ему все это объясняла, Пауло думал только о Доре, а не одной. Если бы она была там, то спасла бы девочку. Она стояла у него перед глазами, хотя те несколько раз, что они встречались, он старался не смотреть на нее. А теперь ему вспоминались даже самые незначительные детали. Прежде всего, ее руки. Плоское золотое кольцо с лазуритом, кожаный браслет на левом запястье, короткие ногти с широкой светлой дугой у основания. Эти руки вытащили бы его дочь живой. Эта мысль была безумной. И все-таки он не мог выбросить ее из головы. «Пойдемте к ребенку», — предложила она с дружелюбной улыбкой. «Конечно». Они с ней спустились на этаж ниже. Она шла вдоль стены, на 2 шага впереди него. Они шагали по коридорам с неожиданными поворотами. В этой больнице их было очень много. В конце концов, они остановились у стеклянной стены. За ней лежали десятки младенцев в прозрачных колыбельках, одни с закрытыми глазами, другие с открытыми, различавшими только смутные тени. Доктор отворила дверь, знаком приглашая его войти. Он очутился в пространстве, наполненном криками, бессознательными улыбками, движением крошечных ручек и ножек, на планете новорожденных. От мысли, что кто-то из этих малышей, его ребенок, у него закружилась голова. Его сын был здесь. 4-й во 2-м ряду справа. Доктор очень бережно взяла его и положила на руки Паула. Вот оно, столь желанное отцовство. Властное, сокрушительное, ни с чем не сравнимое чувство. Элия. Пауло обнимал своего сына, а его дочка лежала неведомо где, завернутая в простыню. Он обнимал одновременно жизнь и смерть. Новорожденные, мертворожденные. А Виола спала. Как они хотели этого ребенка? Чего он им стоил? Сколько потерь может пережить человек? И насколько трудно их принять? Отстранение, удаление, исключение. Первым, кто сумел внятно объяснить состояние Виолы, был психоаналитик Амати. Его пригласил для консультации психиатр, кандидатуру которого предложил невролог. Эта цепочка маститых докторов пришла к выводу, что у Виолы частичная амнезия. Она очнулась спустя 2 дня, но ничего не помнила о происшествии. С точки зрения невролога, с ней все было прекрасно. Виола понимала, кто она, где находится, сразу же узнала Паула, свою мать, а когда ей принесли Элия, она улыбнулась, хоть не смогла взять его на руки. Про дочку она ничего не спросила. Казалось, Софии никогда и не было. Невролог посоветовал не обсуждать с Виолой реальные события, стратегические решения принимал о мате. На первый сеанс они пошли вместе. Потом Виола уже ходила сама. Однако психотерапевт иногда вызывал одного Паула, и пациентку об этом не ставили в известность. А мати, еврей с румяным лицом и густой угольно-черной бородой, носил льняные рубашки, вылезавшие из-под джемпера с широкими треугольниками. Его логовом была заваленная книгами и африканскими амулетами комната, где стояла кушетка и стол с двумя стульями. В окне за его спиной виднелся устремленный в небо фронтон церкви Сан-Луиджи деи Франчези. Понимаете, в ее разуме словно сформировались геологические пласты боли. Мозг у нее в порядке, а вот память пострадала. Это не повреждение нейронов, это такая форма защиты, что-то вроде резкого повышения иммунной реакции. Только в данном случае речь идет об эмоциях. Те зоны ее мыслей и воспоминаний, куда она не хочет заходить, словно отрезаны. Вы понимаете, о чем я? Думаю, да, да. Понадобится время и терпение. Важно, чтобы никто не вмешивался в процесс, чтобы она чувствовала себя защищенной. Вам не следует рассказывать о случившемся, если Виола сама не попросит, если не будет настаивать. Хорошо бы вообще не говорить об этом. В противном случае мы рискуем получить короткое замыкание. Амнезия служит ей защитой. Виола считает причиной депрессии несчастный случай. Ваши прежние разногласия, рождение ребенка. Она думает, что не способна за ним ухаживать из-за своих легких посттравматических расстройств. Пока она сама не снимет крышку с сосуда своей утраты, никто не должен этого делать. Она часто рассеяна, не отсутствующая, нет, скорее отстраненная, отвлекается на что-то. То есть она старается от чего-то отстраниться, что-то отсеять, понимаете? Она отсеяла часть воспоминаний. Она внезапно засыпает и чувствует только те запахи, которые хочет. Вы понимаете, что я имею в виду? Она засыпает, когда приближается к истине. Обоняние зависит от состояния гипоталамуса, но... Он сочувственно улыбнулся. Но со временем запахи пробуждают воспоминания, и память производит отбор. «Она по-прежнему встречается с Дорой», — тихо проговорил Пауло. «Это способствует процессу защиты. Дора служит ей для общения с определенной частью самой себя. Но вы должны доверять своей жене. Мы не состоим в официальном браке». «Любопытно», — протянул психотерапевт. «Значит, вы считаете, это она так решила? По сути дела...» «Разумеется, повторяю», — произнес он и подался вперед к Паулу. «Виола прекрасно отдает себе отчет в своих действиях. Она все осознает. Ее когнитивная зона нисколько не пострадала. Проблема Виолы состоит только в ее отношениях с памятью. Работа воображения приносит результаты. В ряде случаев для равновесия личности полезно, чтобы некоторые ее специфические аспекты оставались вытесненными, тогда как другие, напротив, должны подойти к границе сознания, правда, если субъект в состоянии вынести этот груз. Это понятно? Да, да, я понял. Превосходно, сказал Амати и откинулся на спинку удобного кресла. Во время разговора он тоненькими линиями набросал очертания мозга и закрасил несколько разных участков, указывая на них по ходу сеанса. Каждая из них была пятном боли, обителью вытеснения. Не опасно оставлять ее одну с Илье? Совсем наоборот, очень хорошо, что она остается одна с ребенком. Илья — связующее звено между прошлым и будущим, конкретизация жизни. Он — возможность интеграции в настоящее. Позвольте ей развивать свое материнское начало. Пусть она почувствует, что способна быть достаточно хорошей матерью, как сказал бы Дональд Винникотт. Порой она раздражительна, нетерпелива, а иногда излишне заботлива. Все родители таковы. Вот вы, например, как себя почувствовали, когда узнали, что стали отцом? Я испугался. «Осторожно!» — закричал Паулу сыну, который, смеясь, пошатнулся и чуть не упал. Паула перестал чистить его пупок, придержал за плечи, опустил на пол и стянул с малыша штаны. На Эле был нежный, как облако, подгузник шведской марки «Онест» с манжетами особой конструкции, на два размера больше, чем нужно. Паула снял его и посадил Эле в ванну. Малыш захлопал в ладоши, обрызгав ему лицо. У Паула в кармане зазвонил телефон, и одновременно он услышал голос Виолы, которая звала его. «Паула, иди сюда!» «Сейчас приду», — «Алло? Ты звонил мне?» «Кто это?» «Да Роза». «Как дела, командир?» «Хорошо, Паула. Ты мне звонил?» «Нет», — соврал он. «Наверное, случайно нажал не туда». «Ясно. А то я подумал, что ты мне звонил по поводу папы. Ты же работаешь в той конторе, которая его защищает, да?» Паула поднялся с пола, держась за ванну, оставив Элея сидеть с намыленной головой. Малыш играл с прозрачными пластиковыми шариками, внутри которых были фигурки динозавров, акул, носорогов. Паула оперся о мраморную полку. «Да, так и есть», — беззаботным тоном ответил он. «Так вот, на этот раз он в дерьме». «Почему? Ты хочешь сказать, это как-то связано с пожаром на заводе?» «Ну, мы пытаемся понять. Тут и понимать нечего. Это он». «И что, есть улики, указывающие на него?» «Их выше крыши». «Типа?» «Типа таких, за которые я его арестовал. Я, понимаешь? Тебя постараются в это втянуть, но ты помнишь, да?» «Что?» «Что бы ни было, молчи». «Хорошо, командир, спасибо». Он положил телефон на полку, повернулся к Илье, ополоснул ему голову душем, волосы намокли и тонким слоем прилипли к шее, доходя до плеч. «Илья, подстрижем тебе волосы?» «Ну?» «Нет уж, давай. Ты же видел, сегодня папа сбрил усы». Илья замотал головой, сердито посмотрел на отца. «Соську!» «Нет, соску сейчас нельзя, мы моемся». «Баба, соську!» Когда он говорил «баба», Паула невольно расплывался в улыбке, совсем как сейчас. Он увидел, как Виола прошла мимо ванной. Скользнула, словно тень, словно змея. Не просто прошла мимо. Когда она делалась отстраненной, то двигалась по-особенному. Становилась медлительной, неуверенной. Не шла, а словно ползла наугад. Она повернула назад, остановилась на пороге ванной. «Я тебя звала», — сказала она. Она распустила волосы, сняла пальто, надела черное худи и веревочное ожерелье с жемчужиной причудливой формы. «Извини, я заканчивал купать Илья и собирался идти к тебе. Скажи, можно мне в кабинет?» «Конечно». «Какое красивое колье!» «Правда? Мы с Ильей сделали его вместе. Как ты думаешь, может, подстрижем его?» «Сегодня? Лучше завтра». Она исчезла из поля зрения. Он услышал шаги в соседней комнате и щелчок выключателя. Она зажгла светильник с абажуром. Стены у них были тонкие, как папиросная бумага. Его удивил ее вопрос. Виола никогда не заходила в кабинет. Паула завернул Элея в большое полотенце, поднял и перекинул через плечо, как мешок. В припрыжку побежал в спальню, с размаху опустил сына на кровать и, откинув полотенце с его лица, проговорил. «Ку-ку! Кто это тут у нас?» Илья развеселился, но его радость достигла предела, когда Паула снял полотенце с его живота, надул щеки, словно рыба, и стал изо всех сил дуть в пупок малыша, издавая звуки, похожие на пуканье. Оба покатились со смеху, и отец, и сын. От счастья у них захватило дух, как на американских горках. Настолько, что Эли опустил струйку в воздух. Паула вытер его и громко сказал. «Окей, ты прав. Это моя вина. Не надо было мне. Ну, а теперь пора. Присыпка, соска, пижамка. Соська». Элия смиренно перенес процедуры, даже позволил отцу причесать его щеткой для младенцев с шелковыми щетинками. Паула усадил его в манеж и только потом дал соску. Элия занялся своими игрушками — оранжевым шариком с погремушкой внутри, большими ключами из зеленого пластика. Это был его мир, ограниченный стойками и перекладинами. Паула опустился в кресло рядом с ним, сфотографировал сына и переслал снимок Симоне, добавив надпись «Жив и здоров». Потом снял ботинки и мокрые носки. Мягкий синтетический ворс ковра защекотал его ступни. Он снял пуловер и закрыл глаза. Он устал, обессилел. Почувствовал, что клюет носом, живот у него расслабился, дыхание замедлилось. В голове замелькали смутные, бессвязные картинки — улица, растения, лошадь. Он резко открыл глаза, услышав собственное звучное сопение. В кармане опять трезвонил телефон. Он уснул? Всего на мгновение. Лия взял за лапу плюшевую черепаху. Паула увидел на экране мобильника фото Симона в клетчатой фланелевой рубашке. Он стоял с огромным стаканом пива, подняв большой палец. Он набрал не меньше 10 килограммов. Его фотография исчезла. Вместо нее на экране появилось имя Марганти. «Да, Джулио, я тебя слушаю. Ты видел?» «Что?» Он протер глаза. Несколько секунд дремоты взбодрили его не хуже целой ночи полноценного сна. Они арестовали папу, упрятали за решетку. Наконец-то! Я не знал. «Правда, что ли?» — усмехнулся Марганти. «Зайди на сайт информагентства. Через минуту появится море заголовков». «Хорошо», — ответил Пауло, пытаясь придать уверенности голосу, хотя он сомневался, что это действительно хорошая новость. «Пауло, это потрясающе! Это невероятное событие!» «Да, просто фантастика. Не будем отменять встречу в воскресенье. В 6, где обычно, окей?» «Окей». Он поднялся с кресла и поцеловал сына в затылок. Тот сидел в манеже, опустив голову. «Сейчас вернусь», — предупредил его Пауло. Он пошел за очками, которые лежали во внутреннем кармане куртки. Потом отправился в кабинет, где стоял компьютер. Он хотел прочитать все. Он спрашивал себя, приложил руку Марганти к этому аресту или нет. Когда он открыл дверь, то увидел Виолу, склонившуюся над столом. Комнату тускло освещала люстра с абажуром. Газетную статью украшал желтый конус. В центре страницы было изображение сидящего на земле ангела с большими крыльями. Ее руки лежали на бумаге ладонями вверх. Она не шевельнулась, когда он вошел. «Ты можешь сам заказать пиццу?» — медленно спросила она. Голос у нее был хриплый. Она сгорбилась. «Да, конечно». «Хорошо. Дай мне еще 5 минут. У меня сейчас голова лопнет».